Глава 28. 2015. «Ты помнишь мою бабушку?» – спрашивает Сара. Станислас ее прекрасно помнит. Высокая женщина, такая же черноволосая, которая изредка вставляла несколько французских слов среди потока испанских фраз. Он познакомился с ней, когда они с Сарой готовились к докладу по биологии. «Я живу слишком далеко», – сказала Сара, и они отправились к ее бабушке. Они устроились за круглым столом орехового дерева, накрытым стеклом, поверх которого лежала вязаная крючком салфетка, и любое неосторожное движение грозило свалить на пол все, что было на столе. Станислав заметил позолоченную рамку на комоде. В ней девочка с упрямым взглядом позировала, скрестив руки. «Красивая поза». «Это было мое любимое платье», — ответила она, не уловив сарказма. Дальше разговор не пошел, и они вернулись к работе. Но вдруг хлопнула дверь, и Сара дернулась, как дикое животное, застигнутое врасплох. Бабушка не должна была вернуться домой так скоро, а его вообще не должно было здесь быть. Он понял это по удивлению, промелькнувшему на морщинистом лице бабушки, и по смущению Сары. Она невнятно, скороговоркой пролепетала несколько слов, представляя их друг другу. Она обычно такая разговорчивая. Станислав не помнил имени бабушки, помнил только, что она носила длинные бархатные перчатки, чтобы скрыть руки, пострадавшие от ежедневного контакта с моющими средствами. Но в первый момент он просто думает, что она очень элегантна. Он ничего не знает о той женственности, на которую у нее нет средств, о жизни, которая разрушает и отбирает все, даже нежность. Особенно нежность. Она бежала от диктатуры из какой-то южноамериканской страны. Станислав не запомнил, какой именно, чтобы оказаться во Франции. Возможно, из Чили. Скорее всего, из Чили. Он часто задавался вопросом, какие повороты судьбы могли заставить человека, родившегося в Сантьяго, провести всю оставшуюся жизнь за уборкой офисов в Дижоне. Кто бы мог предположить такое? Он не сразу понял, что Сара не его скрывает от бабушки, а скорее наоборот. «Моя бабушка умерла в прошлом году», — говорит она. Станислав выныривает из своих воспоминаний. «Мне досталась ее сумка, наверное, самое дорогое, что у нее было. Она приехала во Францию за этой сумкой, понимаешь, за тем, что она олицетворяла. Стиль, роскошь, недоступность. Ей пришлось работать 30 лет, чтобы позволить себе эту сумку. Она, конечно, очень хотела ее иметь, но, думаю, больше всего на свете она хотела передать ее мне. Она все время повторяла: «Однажды она станет твоей». И я кивала, не понимая, что она для нее значит. Эта сумка была ее наследием. Она не смогла больше ничего оставить. Ни квартиры, ни загородного дома, ни машины. Внутри я нашла металлический портсигар, в котором лежали 3 игральных кубика. Так она принимала решение. Я много раз видела, как она это делает. Бросает кубики, чтобы решить, куда двигаться дальше. Но в прошлом году, когда они оказались у меня в руках, я вдруг поняла, насколько человеку должно быть нечего терять, чтобы так жить. Она кладет 3 кубика на стол и пожимает плечами. Станислав хватает их и несколько раз трясет в своих руках. Если выпадает 3, ты прыгаешь с парашютом. Если выпадает 6, ты идешь на курсы керамики. Если набирается 10, ты проходишь экзамен, чтобы стать учителем. Если 13, то спасаешь здание и превращаешь его в дискотеку. 15 — едешь в Японию. 18 — организуешь выставку. 21 — бежишь марафон. С 3 кубиками не может выпасть. Я просто проверяла, следишь ли ты за ходом мыслей, прерывает она. Станислав кидает кубики. Они катятся по столу. 2, 2 и 3. «А что делаем, если числа нет в списке?» «Импровизируем», — говорит она с улыбкой. «Разве мы не делаем этого и так?» «Конечно. Мы все только это и делаем. Это и есть жизнь. По определению». «Ты помнишь мадам Бойер?» — спрашивает Станислав. «Мадам Бойер? Нет. Учительницу немецкого». «Ах, да», — вспоминает Сара. «Ты помнишь ее имя?» «Да, подожди, кажется, Мартина?» В почтовом ящике Станисласа Желена было одно письмо от некой Мартины Боэр. Мы его не открывали. «Не открывали? Ты уверен?» — говорит она с сомнением. «Я прочла все его письма». «Ты и шутишь? Ну, кроме рекламы». Он задумчиво хмурится, но прежде чем успевает что-то сказать, она достает свой ноутбук и кладет на стол. Нажимает несколько клавиш, и ее глаза начинают скользить по экрану слева направо. Вот она, Мартина Боэр. Она написала ему 2 месяца назад. Как думаешь, сколько ей было, когда мы учились в школе? Около 1000 лет, в том-то и дело. «Либе Станислас, я с радостью прочитала ваше сообщение и буду рада помочь вам в изучении этого языка, который с большой любовью преподавала в течение 40 лет». «Либе, дорогой, немецкий. Мы можем с вами встречаться в удобное для вас время по вторникам. Филе Грюса. С наилучшими пожеланиями, немецкий». Мне нравилась эта женщина. Мне тоже. От нее пахло стиральным порошком, задумчиво говорит она, а потом, словно спохватившись, резко захлопывает ноутбук. Ладно, пошли кормить уток. Сара встает и высыпает хлеб из корзинки в свою сумку. Станислав думает, что в этом мире есть люди, которые встают, и люди, которые продолжают сидеть, и очевидно, что он относится к последней категории. Даже когда речь идет о том, чтобы пойти покормить уток. К тому времени, как он додумал свою мысль, Сара уже пересекла ресторан и ждет его у дверей. «Ну, ты идешь?» И он знает, что в ее глазах, похожих на глаза Лани, кроется осуждение. «Ты знал, что утки не любят кукурузный хлеб?» — говорит она, когда они входят в парк. «Нет». «Странно, если задуматься, не находишь?» «Что именно? То, что они не любят кукурузный хлеб?» «Что то, что правильно для одного, правильно для всех?» «Ну да». «Вот смотри, я не люблю камамбер, но есть люди, которые его просто обожают. А утки все согласны между собой. В этом сила уток», — серьезно заключает она. Она бросает в пруд кусок хлеба, и на него набрасываются 2 птицы. «Если бы у власти были женщины», — продолжает она, «войн бы больше не было. Но если бы это были утки, тут даже и говорить нечего. С другой стороны, я никогда не видел, чтобы утка управляла хотя бы пекарней. Так что у них впереди еще долгий путь». Сара ничего не отвечает. Она продолжает бросать кусочки хлеба через решетку, которая окружает лужицу пруда в этом городском парке. «Ты помнишь поездку в Германию?» «Конечно», — отвечает она, глядя ему прямо в глаза. «На следующий день мадам Буэр заставила нас делать упражнение, чтобы поработать над отрицательными предложениями. Надо было описать себя, перечислив все, чем мы не являемся. Ты еще сказал, мы очень много разных ничего-то. А этот идиот Винсан Кассань засмеялся. А меня это потрясло». Станислав не знает, почему он вспомнил об этом упражнении, которое он так тщательно выполнял, несмотря на усталость после бессонной ночи. Может быть, как раз из-за этой усталости. «Их бин нихт». «Я не есть», дословно с немецкого. «Он не был храбрым», это то, что он написал сначала. «Их бин нихт мутих». «Я не смелый», немецкий. Отчасти потому, что это было правдой, но главным образом потому, что он знал, как это пишется. Мадам Буэр ходила между группами, сидящими в разных углах комнаты, и наблюдала за работой каждого. Она подошла к нему и склонилась над его плечом. Он не был музыкантом, не был разговорчивым, не был злым, не был горделивым, не был блондином, не был самым старшим, не был самым младшим, не был уверен, на своем ли он месте в мире, не был грустным. Он не был невлюбленным. Она ткнула пальцем в его листок и сказала, что он ошибся. Использовал двойное отрицание. «Ich bin nicht verliebt». «Я не влюблен», немецкий. Своей ручкой она зачеркнула второе «nicht», и эта черточка на листе очень его обеспокоила. Значит, достаточно одного мелкого движения, внешнего вмешательства, и все может перевернуться. Вот так. «Ich bin nicht verliebt». «Я не влюблен, немецкий», — прочитала она громко. В этот момент он встретил взгляд Сары. Он помнит его до сих пор.